«Нам пора, дружище. Счастливо оставаться», — сурово произнес он. «Вы когда-нибудь видели, как переворачивается мир? Обидно, когда подобное случается в последние минуты твоей жизни. Я что из сил дернулся из грунта и понял, что застрял здесь навечно. Глина быстро подсыхала, превращая в надежный саркофаг. Внезапно мне открылась бездонная глубина коварства тех, с кем я долгое время делил наш общий корабль. Все просто. Любовный треугольник рассыпался в прах. Чевис любит Розалинду, а Розалинда — Чевис. Я интуитивно догадывался об этом, но любил обоих и полностью им доверял. Воистину, любовь ослепляет. Мои компаньоны не могли убить меня на борту корабля. В электронной памяти этот поступок остался бы навечно. Так уж устроены современные отечественные звездолеты. Должно быть, визит на Флоссу оказался самым подходящим моментом избавиться от меня. Разрешения я не имел и находился на планете незаконно. От научного городка мы удалились на весьма приличное расстояние. Учитывая малочисленность местных ботаников, вряд ли меня отыщут живым. Неужели я заслужил такую нелепую смерть? «Эй, вернитесь, не бросайте меня одного!» — заорал я вслед двум удаляющимся силуэтам. Было что-то дьявольски неправедное в том, что меня оставили умирать рядом с цветами, к которым так давно и так сильно стремился. «Ой, смотрите, какой красавчик!» Внезапно я услышал, впрочем, нет, скорее почувствовал или даже просто осознал чью-то совершенно внятную мысль. «Девочки, гляньте, кто поселился с нами по соседству!» За чередой душераздирающих событий я абсолютно забыл о цветах. Вроде бы старик Пульмер считал, будто они не умеют говорить. Кажется, старый маразматик ошибся. Что касается меня, то я вполне прекрасно их слышу. Высокий стройный цветок поистине потрясающей красоты протянул ко мне длинный листик с затейливой резьбой. Я изумленно рассматривал собеседницу и сам себе не верил. «Меня зовут Рожденная под светом двух лун, а тебя?» С очаровательной застенчивостью спросила моя новая знакомая и, не дождавшись ответа, продолжила. «Извини за мою непосредственность, но на нашей полянке так мало парней, а на тебе столько пыльцы». Словно в трансе, я вытянул навстречу руку, нет, не руку, точно такой же листик. Она, я, цветок. Внезапное прозрение сверкнуло в моем сознании зигзагом ночной молнии, и многие мучающие меня вопросы обрели свой логический ответ. Я не человек, и мои друзья, которых я люблю, никогда меня не предавали. Вот почему я так мало похож на всех виденных мною людей. Я цветок. Чертов разумный цветок, который вырастил старик Пульмер на своем корабле, случайно занесенного семечка. Розалинда и Чевис ни в чем не виноваты. Они просто вернули меня домой. Ощущение непередаваемого блаженства захлестнуло мой разум. Сама вселенская любовь сочилась из каждой клеточки моего тела, и самое главное, я абсолютно точно знал, что сейчас нужно сделать. «Называйте меня Завихрением Пульмера», — сообщил я своим новым подружкам. «А еще приготовьтесь к празднику. Кажется, во мне скопилось столько пыльцы, что я вот-вот взорвусь». И лишь после этого я отчетливо понял, что действительно знаю, кто именно переворачивает мир.